Волшебный город огней. Но что создало Париж, каким мы его знаем? Новая программа «Париж. История одной столицы». Сегодня в 21.00 на Viasat History.